Самое обыкновенное семя, попадая в соответствующие условия, начинает произрастать, то есть выявлять свою активность. Вырастая в огромное дерево, оно расширяет свою деятельность, привлекая из земли и из пространства нужные ему элементы, чтобы построить ствол, кору, листья и дать плоды, требуется тончайшее знание химии, архитектуры, механики и многого, до чего еще не дошла наука. Требуется высокая степень разумности и умение приспосабливаться к многообразным условиям. Индивидуальность данного центра жизни проявляется в особенностях его формы. Кора дуба, яблони и березы резко отличаются одна от другой как структурно, так и составом входящих в нее химических соединений. Ум и знания, нужные для этого построения, намного превосходят знания человеческие. Человеку, чтобы знать, надо многому учиться. Дубу или яблоне не нужно, знание скрыто в зерне. Строение тела малой букашки обнаруживает, что в нем применены законы механики, химии и архитектуры, до которых еще не додумались люди. Малый жучок, попадая с потолка на пол, продолжает ползти, как ни в чем не бывало, не повредив оболочки. Высота падения превышает в 1000 раз высоту его тела, в то время как человек разбивается, упав даже со 2-го этажа. Великая разумность и знание, и творческая способность проявляются природой на каждом шагу. Самым высшим выражением этого творчества является человек. Но аналогия с каждым центром проявленной жизни полная. Человек – это тоже центр активности и притяжения от земли и пространства нужных ему элементов для выявления того, что в нем заключено, чтобы собрать элементы для нового творчества и кристаллизовать их в оболочке зерна духа для нового проявления. Дерево проживет и умрет, дав жизнь новым деревьям. Человек – проживет и умрет, дав жизнь новой личности, развивающейся из зерна духа в каждом новом воплощении. В потомстве продолжается жизнь формы, в каждом новом рождении, при каждом новом воплощении жизнь зерна духа, дающая новую личность, новую ветвь на древе бессмертной индивидуальности. Именно как центр активности энергий можно рассматривать человек. Каждый выявляется по-своему, индивидуально. Именно в человеке индивидуализация сущности достигает своего высшего выражения. Познать самого себя – высшая цель человека. Столько тайн заключено в нем. Обычное сознание не осознает и малой доли той мудрости и высшего знания, которые выражены в структуре хотя бы малой клеточки его организма. Ведь клеточки материальны, а до раскрытия строения материи и тайны атома люди еще не дошли, хотя и пользуются уже атомной энергией. Можно сказать, ищите разгадку всего, всех тайн природы в человеке. В нем заключено все.